25 января 1992. Дорогой друг, я прекрасно себя чувствую, правда. Нужно запомнить это чувство до следующего раза, когда у меня будет ужасная неделя. Ты когда-нибудь так делал? Иногда у меня резко меняется настроение, и я не знаю почему. Когда у меня такое прекрасное настроение, как сейчас, я стараюсь напоминать себе, что когда-нибудь наступит ужасная неделя, и поэтому нужно запастись прекрасными впечатлениями, чтобы во время этой ужасной недели я мог о них вспоминать и поверить, что скоро все опять будет хорошо. Не то чтобы это срабатывает, но я думаю, что пытаться стоит. Мой психиатр очень милый человек. Он намного лучше моего предыдущего психиатра. Мы говорим о том, что я чувствую и понимаю, о чем думаю. Например, об одном случае, когда я был маленьким и однажды гулял по улице в своем районе. Я был совершенно голый и держал над собой ярко-голубой зонтик, хоть дождя и не было. Я был так рад, потому что мама улыбалась. Она редко улыбалась. Она сфотографировала меня, и соседи стали жаловаться. Или о моменте, когда я увидел рекламу фильма про человека, которого обвиняли в убийстве, хотя он его не совершал. Главную роль в этом фильме сыграл актер из «МАШ». Наверное, поэтому я его и запомнил. В рекламе говорилось, что фильм о том, как он пытался доказать свою невинность и как все равно мог попасть за решетку. Это меня очень напугало. Сильно напугало. Быть наказанным за то, чего не совершал, или быть невинной жертвой. Я бы ни за что не хотел это испытать. Не знаю, важно ли говорить тебе обо всем этом, но в тот момент я словно почувствовал прорыв. Самое хорошее в моем психиатре то, что в зале ожидания у него лежит много журналов. Однажды я прочитал статью про группу Нирвана, и там ничего не говорилось про салат латук или медово-горчичный соус. Хотя там все время упоминались проблемы с пищеварением у солиста. Это было странно. Как я тебе уже рассказывал, Патрику и Сэм нравится одна известная песня у этой группы. Так что я прочитал статью, чтобы было что с ними обсудить. В концовке журнал сравнивал солиста с Джоном Ленноном из The Beatles. Позднее я рассказал об этом Сэм, и она рассердилась. Она сказала, что если его и можно с кем-то сравнивать, то только с Джоном Моррисоном. Но вообще-то он ни на кого, кроме самого себя, не похож. Мы все сидели в большом парне после рок-хоррора, и у нас завязалась такая беседа. Крейг сказал, что проблемы от того и появляются, что все постоянно всех со всеми сравнивают, и это подвергает людей сомнению, как на его уроках фотографии. Боб сказал, что проблема в наших родителях, которые не хотят отпускать свою молодость, и если они оказываются не в теме, это их убивает. Патрик сказал, что проблема в том, что все это уже случилось в прошлом, и делать что-то новое очень нелегко. Никто не может стать таким же великим, как The Beatles, потому что они уже заняли это место. Они стали такими великими, потому что им было не с кем себя сравнивать, и потолком для них было только небо. Сэм добавила, что в наши дни всякая группа уже после второго выпущенного альбома сравнивает себя с The Beatles, и с этого момента их изюминка теряется. «А ты что думаешь, Чарли?» «Не понимаю, где я это прочитал или услышал. Я сказал, что может быть в книге Скотта Фицджеральда «По ту сторону рая». Где-то в конце книги есть момент, в котором главный герой встречает старшего джентльмена. Они встречаются на футбольном матче встречи выпускников Лиги Плюща, и у них завязывается спор. Джентльмен был уверенным в себе, парень же выглядел изнуренным. Так или иначе, между ними завязывается разговор». Парень в силу возраста – идеалист. Он говорит о том, что его поколению нет никакого отдыха. Он говорит что-то вроде «Сейчас не время для геройства. Никто этого не допустит». Действие книги происходит в 20-х годах. И это здорово. Потому что, думаю, в то время в большом парне мог завязаться такой же разговор. Возможно, это обсуждали наши родители и деды. Возможно, прямо сейчас это происходило и с нами. И я сказал, что журнал пытался представить этого солиста героем, но позднее о нем может всплыть что-то, что не позволит даже считать его человеком. Я не знаю почему, ведь для меня он был просто парнем, пишущим песни, которые нравятся многим людям. И я считал, что этого достаточно, чтобы им заинтересовались. Возможно, я не прав, но все за столом стали это обсуждать. Сэм винил телевидение, Патрик – правительство, Крейг обвинял СМИ, а Боб ушел в туалет. Не знаю, зачем мы это делали, и понимаю, что все равно в итоге мы ни к чему не пришли. Но просто сидеть там и говорить о своем положении в мире было так здорово. Совсем как когда Билл сказал мне быть активнее. Тогда я пошел на танцевальный вечер, как я тебе уже рассказывал. Но это было намного веселее. Особенно здорово было думать, что люди по всему миру обсуждают похожие вещи, сидя в своих подобиях большого парня. Я бы сказал об этом остальным сидящим за столом, но им нравилось строить из себя циников, и я не хотел все портить. Так что я просто отодвинулся, посмотрел на Сэм, сидящую рядом с Крейгом, и постарался не грустить из-за этого. Должен сказать, у меня не слишком хорошо получилось. Но в какой-то момент, когда Крейг о чем-то рассуждал, Сэм повернулась ко мне и улыбнулась. Она улыбалась, как будто в замедленной съемке, и все стало хорошо. Я рассказал об этом своему психиатру, но он ответил, что с выводами пока торопиться не стоит. «Я не знаю, я просто прекрасно провел день. Надеюсь, ты тоже. С любовью, Чарли».